Глава 32. Арья. Одноухий кот изогнул спину и зашипел на нее. Арья кралась по переулку, легко ступая на пятки босых ног, прислушиваясь к трепету сердца, глубоко и медленно вздыхая. «Тихая, как тень», — сказала она себе, — «легкая, словно перышко». Кот настороженно поглядел на девочку, ожидая ее приближения. Ловить кошек — дело нелегкое. Руки Арьи покрылись полузажившими царапинами, оба колена успели ободраться о грубую землю. Сначала даже жирному кухаркинскому коту удавалось спастись от нее, но Сирию не освобождал ее от этого дела ни днем, ни ночью. Когда она прибежала к нему с кровоточащими руками, он сказал: «Выходит, ты такая медлительная. Будь побыстрее, девочка. Враги не станут царапать тебя». Он присыпал ей раны мирийским огнем, ожегшим кожу. Ей даже пришлось прикусить губы, чтобы не вскрикнуть. А потом снова послал за кошками. В Красном замке их было полно. Дремлющих на солнце ленивых старых котов, настороженных мышеловов, быстрых маленьких котят с когтями острыми, словно иголочки, причесанных и доверчивых кошечек знатных дам, облезлых разбойников, промышлявших в грудах отбросов. Арья по одному ловила их и с гордостью приносила показать Сирию форелю. Она всех переловила, кроме этого одноухого черного дьявола. «Это и есть настоящий король замка», — объяснил ей один из золотых плащей. «Он — воплощенный грех и сама подлость». Однажды, когда король давал пир в честь отца королевы, этот черный негодяй выскочил из-под стола, выхватил жареную перепелку прямо из пальца самого лорда Тайвина. Роберт хохотал так, что едва не лопнул. «Держись-ка лучше подальше от него, дитя». Кот поводил ее по замку. Дважды обогнув башню десницы, потом направился через внутренний двор, потом через конюшню, потом вниз по витой лестнице, мимо маленькой кухни и свиного двора. Потом мимо казарм золотых плащей, потом вдоль речной стены. Потом вновь по ступеням, снова взад и вперед, над гульбищем предателя, потом снова вниз через ворота, вокруг колодца, вокруг странных сооружений и наружу. Наконец Ария перестала понимать, где находится. Но все-таки он попался. Стены поднимались высоко с каждой стороны. Путь преграждала лишенная окон каменная глыба. «Тихая, словно тень», — повторяла она, скользя вперед. «Легкая, словно перышко». Когда Ария оказалась в трех шагах, кот сорвался с места. Он метнулся влево, потом направо. И вправо и налево поворачивалась Ария, преграждая ему путь. Кот вновь зашипел и попытался проскользнуть между ее ног. «Быстрая, как змея», — подумала Ария, смыкая на нем руки. Она со смехом прижала к себе кота, тот когтями драл ее кожаную куртку. Невзирая на это, Ария поцеловала его в лоб и откинула голову раньше, чем когти успели впиться ей в лицо. Кот взвыл и начал плеваться. «А что он делает с этой кошкой?» От удивления Ария выронила кота и повернулась на голос. Кот исчез в мгновение ока. В переулке стояла девочка с головой в золотых кудряшках, хорошенькая, словно кукла, в синем атласном платье. Возле нее находился пухлый, светловолосый мальчишка с миниатюрным мечом у пояса, на кармате дублета которого жемчугами был вышит скачущий олень. «Принцесса Мерцелла и принц Томан», — подумала Арья. Над детьми возвышалась септа, огромная, как тяжеловоз, а за ней вырастали два громадных стражника в пурпурных плащах домашней гвардии Ланнистеров. «Что ты делаешь с этим котом, мальчик?» — спросила Мерцелла суровым голосом. А брату сказала: «Какой оборвыш, правда? Только погляди!» Она хихикнула. «Грязный оборванец, вонючий мальчишка», — согласился Томан. «Они не узнали меня», — поняла Арья. «Они даже не поняли, что я девочка». Нечего удивляться, она была босая и грязная. Волосы ее взлохматились после долгой беготни по замку. Куртку порвали кошачьи когти, грубые домашние штаны были закатаны выше ободранных колен. Когда занимаешься ловлей кошек, приходится забыть про шелка и юбки. Она торопливо склонила голову и опустилась на одно колено. Может быть, они не узнают ее. В противном случае до конца этой истории ей не дожить. Септа Мардейн падет замертво, а Санса со стыда никогда больше не заговорит с ней. Старая толстая септа шагнула вперед. «Мальчик, откуда ты взялся? Тебе нечего делать в этой части замка». «Этих отсюда не выставишь», — сказал один из красных плащей. «Бороться с ними все равно, что гонять крыс». «Чей ты, мальчик?» — спросила септа. «Отвечай, что с тобой случилось? Или ты разговаривать не умеешь?» Голос Арии застрял в глотке. Если она ответит, Томан и Мерцелла, конечно, узнают ее. «Годвин, приведи-ка его сюда», — сказала септа. Самый рослый из стражников направился к ней по переулку. Паника стиснула ее горло рукой гиганта. Ария не заговорила бы, даже если бы от этого зависела ее жизнь. «Спокойная, как тихая вода», — про себя лишь проговорила она. Ария шевельнулась лишь, когда Годвин потянулся к ней. Быстро, как змея, девочка нырнула налево. Пальцы скользнули по руке, она крутанулась вокруг него. Гладкая, словно летний шелк, она уже бежала по переулку, пока он поворачивался. «Быстрая, как олень!» — септа закричала, а Ария проскользнула между ее ног, толстых и белых, как мраморные колонны. Вскочила, врезалась в принца Томана, перепрыгнула через него, а когда он уселся, увернулась от второго стражника, а потом побежала, оставив всех позади. Она слышала крики. Затем, приближаясь, загромыхали сапоги. Ария упала и покатилась. Красный плащ прилетел мимо нее, споткнулся, и Ария вскочила на ноги. Она заметила над собой окно, узкое и высокое, почти бойницу. Ария подпрыгнула, ухватилась за подоконник и втянула свое тело внутрь. Словно угорь, просачиваясь в щель, она затаила дыхание. Свалившись на пол перед испуганной посудомойкой, она подскочила, смахнула грязь с одежды и вновь побежала. В дверь по длинному коридору по лестнице через укромный дворик. Завернув за угол, она перелезла через стену и нырнула в узкое окошко, попав в подвал, темный, как угольная яма. Звуки отступили все дальше. Ария запыхалась и поняла, что потерялась. Если ее узнали, она пропала, в этом нельзя было сомневаться. Но ведь она была такой быстрой, быстрой, как олень. Она припала во тьме к влажной каменной стене, чтобы услышать звуки погони. Ничего, кроме биения ее же собственного сердца и далекого стука капель воды. «Тихая, словно тень», — сказала она себе, и принялась размышлять о том, где же она находится. Когда она только приехала в Королевскую гавань, ей даже снились кошмарные сны о том, как она теряется в замке. Отец сказал, что Красный замок меньше Винтерфелла, но во снах замок виделся ей невероятно огромным каменным лабиринтом, стены которого передвигались позади нее. Арии казалось, что она скитается по мрачным залам, мимо блеклых гобеленов, спускается по бесконечным винтовым лестницам, бежит через дворики или по мостам, кричит, но не слышит ответа. В некоторых комнатах красные каменные стены словно источали кровь, но окон она не могла сыскать нигде. Иногда Арии слышался далекий голос отца, и как бы она ни спешила, зов становился все слабее и тише. Наконец он растворялся во мраке, и она оставалась одна. Вокруг было очень темно. Ария обхватила голые колени, прижалась к ним грудью и поюжилась. Она тихо переждет здесь и досчитает до 10 000. А потом можно будет выбраться наружу и попытаться отыскать дорогу домой. Но когда она досчитала до 87, в помещении явно посветлело, глаза ее приспособились к темноте. Окружающие Арии силуэты медленно обретали форму. Из тьмы на нее смотрели ряды острых зубов. Ария сразу сбилась со счет. Она зажмурила глаза и закусила губу, постаравшись забыть все свои страхи. Вот она откроет их, и чудовища исчезнут, словно бы их не было никогда. Она постаралась представить, что Сирио находится сейчас рядом, и из темноты нашептывает ей на ухо. Тихая, как вода, напомнила она себе. Сильная, как медведь, свирепая, как росомаха. И вновь открыла глаза. Чудовища остались на месте, но страх исчез. Ария поднялась на ноги и с опаской приблизилась к ним. Ее окружали черепа. Девочка прикоснулась к одному из них, чтобы узнать, не привиделся ли он ей. Но пальцы Арии легли на массивную челюсть. Кость казалась на ощупь гладкой, холодной и жесткой. Ария провела пальцем по черному зубу, острому, словно кинжал, заточенный самой тьмой. Прикосновение заставило ее поежиться. «Это мертвая голова», — — сказала она вслух. «Лишенный сил череп, и он не может причинить мне вреда». И все же Арии казалось, что чудовище непонятным образом знает, где находится. Девочка ощущала на себе этот взгляд, взгляд его пустых глазниц, прозревающих сквозь мрак. В этом темном, похожем на пещеру подземелье, обитало нечто, не испытывающее к ней ни малейшей симпатии. Ария бочком отодвинулась от черепа, но наткнулась на второй, еще больше, чем первый. На мгновение зубы его прикоснулись к плечу девочки, череп словно бы попытался впиться в ее плоть. Ария резко повернулась, ранив палец об острый клык, и побежала. Впереди вдруг вырос еще один череп, самый большой из всех, но Ария даже не замедлила движение. Она перепрыгнула через ряд острых зубов, высоких словно мечи, и, миновав костяную вечно голодную пасть, припала к двери. Руки Арии нащупали железное кольцо, прикрепленное к дереву, и она подтянула. Дверь мгновение сопротивлялась, а потом начала медленно поворачиваться внутрь со скрипом столь громким, что его, вне сомнений, было слышно всему городу. Приоткрыв дверь, Ария проскользнула в щель и оказалась в коридоре. В подземелье чудовищ было темно, но коридор показался ей самый черный из всех семи преисподних. «Тихая, как вода», — напомнила себе Ария. Но, позволив своим глазам привыкнуть, она ничего не увидела, если не считать смутных очертаний двери, через которую она сюда вошла. Ария взмахнула рукой перед своим лицом, но ощутила только движение воздуха. Она словно бы ослепла. Водяной плясун видит всеми своими чувствами, напомнила себе девочка. Она закрыла глаза, на счет три выровняла дыхание, успокоилась и вытянула вперед руки. Слева пальцы ее прикоснулись к грубому, неотесанному камню. Не отрывая ладони от поверхности, Ария направилась вдоль стены, небольшими скользящими шажками. Все коридоры куда-нибудь доведут. Если куда-то можно войти, значит, можно и выйти. Страх режет глубже меча. Ария не собиралась пугаться. Ей казалось, что она шла уже долго, когда стена вдруг окончилась, и порыв холодного ветра прикоснулся к щеке. Растрепавшиеся волосы легко прикасались к коже. Где-то далеко внизу послышались голоса, шорох сапог, далекий говор. Неровный свет чуть прикасался к стене, она поняла, что стоит наверху огромного черного колодца, футов на 20, уходившего в землю. В стены его были врезаны огромные камни. Поворачиваясь, они спускались вниз ступенями лестницы, нисходящей в ад, о котором рассказывала старая Нэн. И что-то выходило из этой тьмы, прямо из недр земли. Ария перегнулась через край, ощутила лицом холодное дыхание воздуха. Далеко внизу светился факел, казавшийся ей сверху огоньком свечи. А рядом с ним она заметила двоих мужчин. Гигантские тени их плясали по стенам колодца. Она слышала голоса, гулко раздающиеся в шахте. «Нашел одного бастарда», — сказал один. «Скоро обнаружат и остальных. Через день-другой, пару недель». «А что он предпримет, когда узнает правду?» — спросил другой голос с текучим акцентом вольных городов. «Это знают одни только боги», — отвечал первый голос. Ария видела серый дымок, клубами поднимавшийся от факела, превращаясь в змеистую струю. «Эти дураки попытались убить его сына. Хуже того, они все превратили в фарс. А этого человека просто так в сторону не отодвинешь. Хочу предостеречь. Волк и лев скоро вцепятся друг другу в глотки, хотим мы этого или нет». «Слишком скоро, слишком уж скоро», — пожаловался голос с прежним акцентом. «Что хорошего принесет нам война сейчас? Мы не готовы к ней, ее нужно задержать». «С таким же успехом можно пытаться остановить время. Или ты принимаешь меня за волшебника?» Второй хихикнул. «Но никак не менее». Пламя буквально трепетало на холодном ветру. Высокие тени почти добрались до Арии. Мгновение спустя перед ней внизу появился человек с факелом, а за ним следовал второй. Ария отодвинулась от колодца, легла на живот и вжалась в стену. Она задержала дыхание. Мужчины уже были вровень с ней. «Что ты хочешь, чтобы я сделал?» — спросил тот, что нес факел. Крепкий мужчина в коротком плаще с откинутым капюшоном. Обутый в тяжелые сапоги, ноги его ступали бесшумно. На нем была рубаха из вареной кожи, кольчуга, у пояса короткий меч и кинжал. Стальной шлем прикрывал голову. Ария усмотрела в нем что-то знакомое. «Если может умереть один десница, то почему не может погибнуть и другой?» — ответил мужчина с акцентом и с раздвоенной желтой бородой. «Тебе уже знаком этот танец, мой друг?» Этого Ария еще не видела, она не сомневалась. Толстяк этот двигался с непринужденностью водяного плясуна. На пальцах его поблескивали кольца — красное золото и бледное серебро, рубины, сапфиры, желтая щель тигрового глаза. Кольца были на каждом пальце, на некоторых даже по два. «А раньше это не теперь, а новая десница — другой человек», — возразил человек со шрамом, когда они вышли в коридор. Неподвижная, словно камень, напомнила себе Ария. Тихая, словно тень. Ослепленные светом своего факела, они не видели ее, прижавшуюся к стене буквально в нескольких футах от них. «Быть может», — отвечал человек с раздвоенной бородой, останавливаясь, чтобы перевести дыхание после долгого подъема. «Тем не менее, мы должны получить передышку. Принцесса Брюхат, Кхал не станет утруждать себя до рождения сына. Ты знаешь, каковы эти дикари?» Мужчина с факелом что-то толкнул, и Ария услышала густой грохот. Огромный багровый в свете факела камень опустился с потолка. Она едва не вскрикнула. Там, где только что был спуск в колодец, лежала плита, прочная и ровная. «Но если он не поторопится, то опоздает», — сказал крепкий человек в стальном шлеме. «В игре теперь участвуют не два игрока, как прежде, если так когда-то и было. Станис Баратиан и Лиза Арен бежали за пределы моей власти. Поговаривают, что они собирают возле себя мечи. Рыцарь цветов переписывается с Хайгарденом. Требует, чтобы лорд-отец прислал ко двору его сестру. 14-летняя девчушка мила, прекрасно послушна. Лорд Ренли и сир Лорес намереваются уложить ее в постель к Роберту, а потом женить его на ней и сделать новую королеву. Мизинец. Одни только боги знают, в какую игру играет мизинец. И все же лишь лорд Старк тревожит мои сны. Он знает бастарда, знает книгу, скоро узнает всю правду. А теперь жена его, благодаря вмешательству мизинца, похитила Тириона Ланнистера. Лорд Тайвин сочтет это за нападение, а Джейма непонятно почему привязан к чертенку. Если Ланнистеры выступят против Севера, не смогут остаться в стране Италии. Ты говоришь, подожди, поспеши, вот что я тебе отвечу. Даже самый легкий из жонглеров не может вечно держать в воздухе сотню шаров. Ты более чем жонглер, мой старый друг. Ты истинный волшебник. И я только прошу тебя продлить твои чары. Они отправились по коридору туда, откуда явилась Ария, мимо комнаты с чудовищами. «Сделаю все, что смогу», — ответил человек, несущий факел. «Мне нужно золото и еще 50 птиц». Позволив обоим удалиться подальше, Ария, крадучись, последовала за ними. Тихая, словно тень. «Так много?» Голоса удалялись, свет становился слабее. «Тех, кто тебе нужен, трудно найти. Они слишком молоды, чтобы знать грамоту. Может быть, постарше, не умрут так легко». «Нет, с молодыми спокойнее, будь с ними ласковее. Если они попридержат языки, риск». Уже после того, как голоса растаяли вдали, Ария долго еще видела впереди свет факела, дымящуюся звезду, которая так и просила последовать за собой. Дважды она пропадала, но Ария шла прямо, и оба раза оказывалась наверху узких крутых лестниц. Но внизу светил факел, и она спешила за ним. Однажды Ария споткнулась о камень и упала на стену. Рука ее нащупала сырую землю между досками, а ведь прежде стены туннеля были одеты камнем. Наверное, она пробиралась куда-то за город и преодолевала не одну милю. Наконец и факел, и люди исчезли, но идти приходилось только вперед. Ария вновь нащупала стену и последовала дальше, слепая и потерявшаяся, стараясь представить, что Немирия топает рядом с ней во тьме. Наконец она очутилась по колено в гнусной вонючей жиже, почти не надеясь увидеть снова дневной свет. Она жалела, что не в силах пробежать по этой мерзости, как сделал бы Сирио. Ария выбралась из подземелья, когда уже стемнело, и обнаружила, что стоит в жерле сточной канавы, извергающейся в реку. От тела ее пахло так скверно, что Ария разделась и, бросив грязную одежку на берег, нырнула в глубокие черные воды. Она поплавала, пока не ощутила себя чистой, и ежесть вылезла на берег. Пока Ария стирала свою одежду, по прибрежной дороге несколько раз проезжали какие-то всадники. Но если они и сумели заметить нескладную голую девчонку, стиравшую свои тряпки в лунном свете, то не стали обращать на нее внимания. Ария оказалась в нескольких милях от замка, но в Королевской гавани потеряться было нельзя. Стоило только поглядеть вверх, и ты сразу увидел бы Красный замок высоко на горе Эйгона. Когда Ария достигла ворот, одежда ее почти высохла. Решетку опустили, ворота уже заложили, поэтому Ария направилась прямо к боковой двери. Караулившие ворот золотые плащи ответили хохотом на просьбу Арии впустить их. «Ступай прочь», — сказал один из них. «Кухонные отбросы уже унесли, а после восьми попрошайничать запрещено». «Я не попрошайка», — сказала она. «Я здесь живу». «А я сказал, ступай прочь. Или хочешь получить поху, чтобы лучше слышала?» «Я хочу видеть своего отца». Стражники обменялись взглядами. «Я бы и сам хотел трахнуть королеву, с большим удовольствием», — сказал тот, что помоложе. Старший нахмурился. «А кто твой папаша, парень, городской крысолов?» «Десница короля», — отвечала Ария. Оба расхохотались, но потом старший замахнулся кулаком, небрежно, как отгоняет собаку. Ария заметила удар быстрее, чем рука дошла до нее. Она отскочила в сторону невредимой. «Я не мальчик», — она плюнула к их ногам. «Я Ария Старк из Винтерфелла. И если кто-нибудь из вас притронется ко мне рукой, мой лорд-отец прикажет насадить ваши головы на пики. Если не верите, позовите Джори Касселя или Вайона Пуля из башни Десницы». Она уперла руки в бедра. «А теперь открывайте ворота, или кому-нибудь нужно дать по уху, чтобы лучше слышал». Когда Харвин и Толстый Том привели ее домой, отец в одиночестве сидел в солярии. Масляная лампа неярко горела возле его локтя. Он склонился над самой большой книгой из всех, которые видела Ария. Потрескавшиеся желтые страницы пухлого фолианта в кожаной обложке были исписаны неразборчивым почерком. Отец закрыл книгу, чтобы выслушать сообщение Харвина. Поблагодарив своих людей, он отослал их и с суровым лицом повернулся к Арье. «Понимаешь ли ты, что я разослал половину своей стражи искать тебя?» — сказал Эддард Старк, когда они остались вдвоем. Септа Мардейн от испуга наполовину потеряла рассудок. А сейчас она отправилась в свою септу молиться о твоем благополучном возвращении. «Арья, тебе ведь известно, что я запретила вам выходить за ворота замка без моего разрешения». «А я не выходила из ворот», — выпалила она. «Я не хотела этого. Я была в подземелье, а потом они повернули в этот туннель. Там было темно, у меня не было ни факела, ни свечи, поэтому мне пришлось следовать за ними. А вернуться назад тем путем, которым пришла, я не могла из-за чудовищ. Отец, они говорили, что они хотят убить тебя. Не чудовища, а двое мужчин. Они не видели меня, я стояла тихая, словно камень, и спокойная, словно тень, но я слышала их разговор. Они сказали, что у тебя есть книга и бастард, и что если один десница мог умереть, то может погибнуть и другой. Это и есть та книга? А Джон Бастард? Джон? Ария, о чем ты говоришь? Кто это говорил? Это они, объяснила она. Жирный такой человек с кольцами, с раздвоенной желтой бородой, а другой в кольчуге и стальном шлеме. Жирный говорил, что им нужно медлить, а другой торопил его. Он сказал, что не может вечно жонглировать, и волк со львом пожрут друг друга, и это будет фарс. Ария попыталась вспомнить разговор, но она не все поняла, а теперь мысли совсем смешались в ее голове. Жирный сказал, что у принцессы будет ребенок, а тот в стальном шлеме с факелом сказал, что нужно поторопиться. По-моему, он колдун. «Колдун?» — повторил Нед без улыбки. «Значит, у него была длинная белая борода и высокая остроконечная шляпка, усеянная звездами?» «Нет, он ничуть не напоминал рассказы старой Нэн. Он был совсем не похож на волшебника. Этот жирный сказал, что он колдун». «Предупреждаю тебя, Арье, если ты сплетаешь эту ниточку из воздуха...» «Нет, нет, я сказала тебе, что все случилось в подземелье, возле тайного хода. Я ловила кошек и...» Ария скривилась. Если она признается в том, что толкнула принца Томана, отец действительно рассердится на нее. «Залезла в это окно, а там обнаружила чудовищ». «Чудовище и волшебники», — сказал отец. «Похоже, ты испытал истинное приключение». «Значит, те люди, разговоры которых ты сейчас подслушала, разговаривали о жонглерах и марионетках?» «Да», — сказала Ари, — «только...» «Ари, это были кукольники», — сказал ей отец. «В Королевской гавани сейчас находится дюжина труп. Они хотят заработать, ведь на турнир собралось много людей. Не знаю, что эти двое делали в замке. Возможно, король попросил их дать представление». «Нет», — она упрямо вздернула голову, — «они не были...» «Тебе не следует увязываться за людьми и шпионить за ними. И я совершенно не хочу, чтобы моя дочь лазала в эти чужие окна за кошками. Погляди-ка на себя, моя милая, все руки исцарапаны. С меня довольно. Скажи Сирио Форелли, что я хочу переговорить с ним». Его прервал короткий, резкий звук. «Лорд Эддер, прошу прощения», — проговорил Десмонд, приоткрыв чуточку дверь. «Прибыл один из черных братьев. Он просит аудиенции. Утверждает, что дело срочное. Я решил, что вы хотите узнать об этом». «Дверь моя всегда открыта для ночного дозора», — ответил отец. Десмонд впустил человека в грязной одежде, с нестриженной бородой, показавшейся Арии сагбедным и уродливым. Но отец любезно поприветствовал гостя и спросил его имя. «Йорн, если угодно милорду, прошу прощения за вторжение в столь поздний час». Он поклонился Арии. «Это должно быть ваш сын, он похож на вас». «Я девочка», — взволнованно поправила Ария. «Раз старик прибыл сюда со стены, наверное, он проехал через Винтерфелл». «А вы знаете моих братьев?» — спросила она взволнованно. «Роб и Бран сейчас в Винтерфелле, а Джон на стене. Джон Сноу, он был в ночном дозоре. Вы должны знать его, у него лютовол, белый с красными глазами. Джон уже стал разведчиком. Я Арья Старк». Старик в провонявшей черной одежде странными глазами смотрел на нее, но Арья не могла остановиться. «А когда вы отправитесь обратно на стену, то можете прихватить письмо Джону, если я напишу?» Она жалела о том, что сводного брата не было здесь. Он бы поверил ее рассказам и о подземелье, и о толстом человеке с раздвоенной бородой, и о чародее в стальном шлеме. «Дочь моя нередко забывает о любезности», — проговорил Эддард Старк со слабой улыбкой, смягчавшей жесткость его слов. «Прошу прощения, Йорн». «Вас прислал мой брат Бенджин». «Никто не присылал меня, милорд, за исключением старого Мормонта. Я прибыл сюда, чтобы найти людей для стены, и когда соберется двор короля Роберта, я преклоню колено и возопью о помощи. Надеюсь, что у королевы десницы найдется какое-нибудь отребье в темницах, от которого здесь будут рады отделаться. Впрочем, мы говорим из-за Бенджина Старка. Кровь его почернела, и потому он стал моим братом в такой же мере, как и вашим. Я прибыл сюда ради него. Я скакал сюда, едва не загнал коня, но оставил остальных позади». «Остальных?» Йорн сплюнул. «Наемников, вольных всадников, прочую сволочь. Эта гостиница была полна сброда, и я заметил, как они взяли след. Запах крови или золота для них все едино. Но не все из них отправились в Королевскую гавань. Кое-кто поскакал на Бобровый утес, путь до него короче. Так что лорд Тайвин уже получил весть. Можете не сомневаться об этом». Отец нахмурился. «О чем идет речь?» Йорн поглядел на Арию и молвил. «Лучше говорить с глазу на глаз, милорд, прошу вашего прощения». «Как хотите. Десмонд, проводи мою дочь в ее комнату». Он поцеловал Арию в лоб. «Завтра договорим». Ария стояла как вкопанная. «А ничего не случилось плохого с Джоном?» — спросила она у Йорна. «Или с дядей Бенджином?» «Что касается Старка, сказать не могу. Мальчишка снова благоденствовал, когда я оставил стену, но речь пойдет не о них». Десмонд взял ее за руку. «Пойдем, миледи, ты слыхала своего отца, лорда». Арии ничего не оставалось, как последовать за ним, жалея, что это не толстый том. Уж его-то она сумела бы задержать у двери по какой-нибудь причине, чтобы подслушать сообщение Йорна. Но Десмонд был слишком простодушен для подобных фокусов. «А сколько гвардейцев здесь у моего отца?» — спросила она, спускаясь в свою комнату. «В Королевской гавани? 50. Вы ведь никому не позволите убить его, да?» — спросила она. Десмонд расхохотался. «Не бойся, маленькая леди. Лорда Эддарда охраняет день и ночь. С ним ничего не случится. У Ланнистеров больше 50 людей». «Это так. Но каждый северянин стоит десятка южан, поэтому спи спокойно. А что, если его пошлют убить волшебника». «А на это я отвечу», — ухмыльнулся Дезмонд, извлекая свой длинный меч, «что волшебники умирают, как и все остальные люди, если у них отрубить голову».